Глава 28. В Зионе Вика дала своим людям отдохнуть чуть подольше. Они прибыли туда рано утром, а выехали только на следующий день уже ближе к полудню. «Ты заметила, как на тебя граф Зионский смотрел?» – спросила Эрна. Колонна отряда, разросшаяся благодаря сидгарским трофеям почти до полноценного, хоть и небольшого каравана, выехала из города мимо построившихся возле моста городских стражников. Те даже не пытались ни задавать вопросы, ни тем более осматривать содержимое повозок и фургонов. Что и неудивительно, проводить гостей города приехал сам местный владетель. Граф, старательно отводя, но постоянно возвращая взгляд в сторону Вики, предложил целительнице Эрни со своими спутниками остаться погостить у него в замке. Получив вежливый отказ, настаивать он не стал и очень любезно пригласил магиню посетить Зион в следующий раз. Вика со своими магистрами поехала впереди колонны. Не было смысла изображать обычный обоз и высылать вперед разведку. При наличии в отряде такой магини, как Эрна, застать их врасплох не получится ни у кого, а уж при Вике-то и подавно. «Дело не в том, как смотрел Эрна». Флем ненавязчиво прикоснулся к бедру подруги ладонью и погладил его. «Сам факт того, что он явился к городским воротам, говорит о том, что граф отлично осведомлен, кто путешествует с тобой. Вика». Он чуть пригнулся к шее коня, чтобы видеть попаданку, двигавшуюся с другой стороны от магини. «Может, мне не стоило демонстрировать королевский ферман при въезде в город?» «Может, и не стоило», – пожала плечами Вика. «Но ты же у нас умный, сам все и решил, не посоветовавшись со мной. Наверное, тебе спрашивать меня нужно было не сейчас, а когда при въезде в город совал красномордому десятнику под нос наш Аусвайс. Я был неправ». «Да ладно, проехали». Попаданка вдохнула воздух полной грудью, как это всегда делала, оказавшись за пределами городских стен. «К вечеру должна быть дорожная развилка, если наш следопыт ничего не путает. Там и остановимся. Удивляться же поведению графа Зионского после того патруля егерей, который нас останавливал позавчера. Это надо совсем не иметь наблюдательности, Флем. Лейтенант, командовавший отрядом, уже знал, кто я такая, едва только прочитал ферман». «Хм, я и вправду не заметил», – смутился уважаемый Орваль. «И я», – призналась Викина подруга. «Голуби не только гадить умеют», – с грустной насмешкой подумала попаданка, – «но и разносить новости быстро и во все концы». «Ерунда», – успокоила она друзей. «Это все равно должно было рано или поздно случиться, так почему бы и не теперь? К тому же я скоро опробую метод маскировки номер раз, наверное, а может и нет». Магистры с интересом посмотрели на запутавшуюся в своих намерениях начальницу, переглянулись, понимающе улыбнулись и ничего не сказали. Все трое дальше ехали какое-то время молча. Вика же сейчас сама себе напомнила буриданова осла, который, по мнению мыслителя, находясь на одинаковом расстоянии между стогами сена равного размера, должен был умереть от голода, так как принять решение в этом случае не мог. Впрочем, как реальный осел в действительности не остался бы без еды, выбрав любой вариант без раздумий, так и Вика понимала. Когда ее отряд дойдет до развилки, от которой одна дорога лежит на юго-восток столицы, а другая на юго-запад к лагерю Гленского войска, какой-то путь будет выбран. Или попаданка продолжит движение вместе с орденским отрядом к Милонегу, или отделится, чтобы встретиться с Дебором. То, что ее виконт сейчас рядом с отцом в лагере, она знала из разговоров на постоялом дворе. Через три гонга им навстречу попался еще один отряд егерей, 14 человек, включая мага. Эти, едва Флем и Эрна им представились, даже и спрашивать ничего не стали, тем более требовать каких-нибудь паролей или грамот. «Дорога впереди до самой столицы полностью безопасна, уважаемый», учтиво поклонился Флему десятник, возглавлявший патруль. «Были тут негодяи, разбойничающие возле Заячьего моста, но мы их переловили всех еще вчера. Если хотите вставать на ночевку, то вам лучше проехать немного дальше, две лиги еще. Там есть чистое озерцо и родники». Унтер-офицер был сама учтивость. Как и граф Зионский, он старательно не смотрел в сторону Вики, уважал инкогнито знаменитой тени. Зато его подчиненные, особенно маг, пялились на нее со смесью страха и восторга. «Вика, мне кажется, давно тебе надо было перестать скрываться», сделала умозаключение Эрна, когда они стали располагаться на берегу небольшого круглого озера, посоветованному для привала учтивыми егерями. «Насколько нам сейчас будет проще все?» Место для стоянки разросшегося каравана Вики и в самом деле понравилось. Она соскочила с лошади и отправилась в лесок вместе с подругой. Попаданке не надо было опускаться до всяких мелочей, и без нее найдется кому руководить рабами, готовить еду, стирать, чистить, кормить и поить лошадей, разбивать шатры и палатки, организовывать охрану и назначать дежурство. «Как здесь хорошо дышится, Эрна!» Вика подошла к дереву и коснулась ладонями ствола очень высокой сосны, у которой ветви начинались на высоте 4-5 человеческих ростов. «Это тебе сейчас так кажется, что будет проще», – отреагировала она на слова соратницы. «Просто к людям еще не пришло осознание, что тень реальна и что она не собирается исчезать куда-нибудь так же внезапно, как и появилась. Нет, подруга, нам будет не проще, увы. Наоборот, все станет сложнее. Радует только, что твоя начальница все же не совсем дура и не вылезала на свет единого раньше, пока не нашла себе таких замечательных друзей и помощников. Одно только это внушает оптимизм. Могу иногда головой думать». Вика сейчас излагала Эрне плоды своих долгих раздумий. Ведь в самом деле надеяться на то, что все властимущие обрадуются появлению у них под боком такой мощной и опасной могини, было бы крайне глупо. Оказавшаяся здесь в образе могини тени иномерянка демонстрировала свое равнодушие к получению власти. Но мощная боевая могиня в здешних реалиях сама по себе пострашнее атомной бомбы. Декларируемое миролюбие и рассказы о желании лишь открывать тайны науки и магии мало кого успокоят. А значит, против нее, равно как и за то, чтобы привлечь магню тень к себе на службу, начнется борьба. Вряд ли открытая, так тем паче более опасная. Впрочем, Вика решила, что она уже готова к любому развитию ситуации. «Ты самая умная, Вика», – искренне сказала подруга, выбирая более удобное место за облетевшим кустом. «Умнее Флема. Нет, он понимает больше всех про королевство и империи, океаны и материки, но ты так все умеешь быстро оценить и принять решение, и я не знаю, есть ли еще на свете кто-нибудь такой же». «Ах, ты же льстица», – улыбнулась попаданка. «Смотри, не перехвали. Ну, ты все? Пошли. Раз уж тебе нравятся мои скорости и адекватность принимаемых решений, то я одно из них приняла. Я вас оставлю». Эрна расстроенно посмотрела на начальницу. «Надолго? Ты нас до столицы сможешь догнать?» Вика вспомнила рассказанный как-то в клубе анекдот о трех генералах в командировке. Придя с ужина из ресторана в гостиничные номера, двое из них через посыльного отправили записку своему третьему товарищу, который за ужином познакомился с весьма импозантной и на многое согласная дамой. «Как сможешь освободиться, приходи играть в преферанс». А тот им ответил: «Если смогу, то не приду». «Если смогу, то встретимся в Милонеге». Смешок попаданка сдержала. Вика слегка подтолкнула подругу в спину, и они вышли к озеру как раз к моменту, когда Барк с помощью кресала пытался разжечь костер. «Эй, а вы что пялитесь?» – возмутилась Эрна поведением четверки одаренных рабов, которые уже закончили ставить ее с Флемом палатку и смотрели на пироманские потуги воина. «Вы же все пламя знаете!» «Госпожа, так нам никто не приказал», – растерянно ответил самый молодой и наиболее магически сильный раб. «Мы бы, конечно...» «Плохо, когда царит убеждение, что инициатива наказуема», – заметила Вика. «Вот тебе еще один урок, Эрна. Учить людей надо не только заклинаниям, но и правильному отношению к делу». «Барк!» – позвала она двойняшку. «А ты-то чего?» «Не сообразил, Вика». «Он у меня с детства такой», – подтвердила слова брата Барка под общий смех окружающих. «А ты чего разъявился?» – возмутилась она весельем принесшего новую охапку дров трофейного сидгардского раба. «Ты над кем смеешься, животное?» Наемница не очень сильно, но резко ударила его кулаком по губам, так что голова невольника мотнулась, а сам он упал на задницу, рассыпав вязанку. «О, времена, о, нравы!» – буркнула попаданка и отыскала взглядом среди фургонов и повозок нужных ей соратников. «Флем, Аникар!» – позвала она их. «Идите сюда, дело есть!» Вика решила, что спокойно обойдется и без сна в этот раз. Зачем время терять? О том, что она отправляется прямо сейчас, попаданка и сообщила своему магистру науки и первому, и пока единственному младшему мастеру ордена. «Про тебя будут спрашивать», – сказал Флем. «Наверняка. Ты совсем одна поедешь, даже юнту не возьмешь. Пусть хоть Тарик тебя сопровождает». Магистр науки ее не подначивал по поводу Тарика. Это Вика хорошо понимала. Уважаемый Арвали в самом деле не догадывался, что он только что сказал. Вот Эрна сообразила мигом про двусмысленность предложения своего друга. Ее глазки блеснули, но улыбку девушка сдержала. Не захотела обидеть свою благодетельницу. «Нет, Флем, я уж как-нибудь одна. И я не поеду, а пойду». На короткие и средние расстояния Вика намного быстрее перемещалась с помощью пространственной магии. При этом брать с собой в прыжок она могла только то, что в силах было удержать на себе. В своей прошлой жизни Вика читала, что барон Мюнхгаузен, когда тащил себя за волосы из болота, то заодно поставил на сушу и своего коня, которого крепко держал ногами. Про себя она знала точно, что подобной силой ног не обладает, да и не приспособлены ее стройные нижние конечности, доставшиеся от Неллы, чтобы надежно держать ими лошадь. Однажды, раздосадованный отказом баронессы Керн «Солнце русской поэзии», в сердцах написал, что вряд ли найдешь во всей России три пары стройных женских ног. Наверняка это была неправда. Вот и из местных женщин, Вика давно на это обратила внимание, большинство имело что предъявить нужного качества. Сразу уходить в прыжок она не стала, а двинулась лесной дорогой быстрым шагом, не оглядываясь на своих друзей и соратников. Как-то вдруг подумалось, что за последние десяток недель она первый раз оставляет своих людей без присмотра, и Вика улыбнулась, потому что была уверена в их способности постоять за себя и разобраться с проблемами, которые могут возникнуть. Те боевые навыки и умения, которые она дала своим воинам, и те магические знания, которыми ей удалось поделиться с подругой, делали орденский отряд могучей силой. Выйдя на высокий холм в просвет между группами деревьев, Вика увидела какие-то развалины в 2-3 лигах и переместилась к ним. Для того, чтобы добраться до лагеря Гленского войска, ей понадобилось 4 раза совершить прыжок, и пройти ножками в общей сложности около 5 лиг, затратив на это все чуть больше гонга времени. Уже наступил глубокий сумрак, освещаемый сотней не меньше костров. «Да уж», – вслух сказала Вика, когда оказалась на опушке леса. Перед попаданкой до самой речной глади Вены раскинулось большое открытое пространство, усеянное огромным количеством шатров, палаток, загонов для лошадей и скота, фургонов, телег, стогов сена, сколоченных длинных столовых скамей, ярко горевших костров, выгребных ям с насестами над ними из бревен и две вышки на западной и восточной границах расположения. Смешались в кучу кони люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Она реально ожидала увидеть на месте стоянки регулярного герцогского войска хоть какой-то порядок. Но здесь оказалось все устроено ничуть не лучше, чем в лагере наемников возле Нолатора, даже хуже. Тут толп народа было больше, и кроме воинов, тут виднелись все те же их неизбежные спутники – торгаши, маркетанты, рабы и прочие. Давно пора было бы всем спать, кроме, разумеется, часовых. Но куда там? Похоже, веселье еще находилось в самом разгаре. На одном из насестов над выгребной ямой в 30 шагов от Вики, совершенно не стесняясь друг друга, восседали, справляя нужду, и переругивались явно подпитые дружинник и дружинница. Сокрушенно покачав головой, Вика ушла в скрыт и отправилась бродить по лагерю в поисках своего виконта. Найти цель оказалось не так уж и сложно. Понятно, что Дебор был не в одном из двух самых больших шатров. В них наверняка расположились сам граф Санок Карлайцкий и главный маг войска. Отпустила ли Гленская волчица своего самого сильного одаренного, графа Керра Легонского, или направила с полками кого-то попроще, Вику не особенно интересовало. Но из долгих бесед с Флемом она уже понимала примерно местную армейскую субординацию. Ее виконт должен был расположиться в одном из тех полутора десятков шатров, расположившихся в один ряд вдоль реки. Они имели размеры поменьше графских, но солиднее, чем у сотников, чьи жилища-штабы были разбросаны по всему лагерю, и Вика все правильно рассчитала. Как бы попаданка ни настраивала себя, что она уже близка к тому, чтобы относиться к зависимым людям словно к говорящей скотине, как бы Вика разумом не понимала, что Дебор пользуется красотой и лаской своих рабынь, а все же, когда она застала его в походной постели на соломенном матрасе в гордом одиночестве, то испытала настоящую тихую радость. Эту радость только немного портило то, что красавица-рабыня Пойца все же имелась, хотя и сидела в отдельной комнатке шатра, пришивая пуговицу к хозяйскому камзолу. Дебор, ее виконт, только сейчас Вика по-настоящему почувствовала, как по нему соскучилась, лежал с открытыми глазами, закинув руки за голову и глядя в потолок. «Господин, может, в жаровню углей добавить?» Голос старого деборовского слуги Шумия Вика сразу же узнала и напряглась. Войдет или нет? «Я же сказал, мне ничего не нужно, старина!» Недовольно ответил виконт, которого отвлекли от размышлений. «Ложись уже спать, нам завтра рано надо будет выезжать». Раб что-то пробурчал за войлочной перегородкой, какими отделялись комнаты внутри походных жилищ, но разобрать его слов даже попаданка с ее обостренным восприятием ассасинов не смогла. На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн. Вика вышла из скрыта, до слез жалея, что она такая дура набитая. Не могла в платье переодеться, отправляясь навстречу с Дебором, что ли? Или не стоял, а лежал и не на берегу? «Вика!» «Тихо ты, а то даже в вашем бедламе, называемом лагерем, тебя услышат!» Смеялась попаданка, не вырываясь из объятий вскочившего с ложа и закружившего ее по комнате Дебора. Она даже ноги поджала, чтобы не мешать ему выражать свою радость. На влетевших в спальню хозяина Шумия и Пойцу виконт не обратил никакого внимания. Они ему ни в чем не мешали, а вот Вика не собиралась в присутствии других делать то, что ей страстно захотелось. Она же не порно-актриса, участвующая в реалити-шоу. «Пусть они уйдут», – сказала она. «Как же я тебя ждал!» Он принялся целовать ее лицо. «Кто уйдут?» До него дошли Викины слова. «Да слуги же, Дебор, ты все такой же тормоз!» Едва изумленные Шуми и Пойца вышли из комнаты хозяина, как Вика расслабилась и начала активно помогать любимому снимать с нее обувь и одежду. На кровать она сама толкнула его, не забыв поддержать магией исцеления. Попаданка рассчитывала на бессонную ночь. И ей все равно, что Дебор с утра куда-то собрался уезжать. Кстати, а куда? Ах, сейчас ей это стало все равно.